Отец сел на пенек, притянул к себе его. «Слушай, Иванка, ты уже взрослый, хозяин в доме. Ты должен все знать. Может случиться, что мама, ну, как говорят, купит тебе брата или еще одну сестричку. Так ты знай, понимаешь? Обо мне никому ни слова. Нет меня. На фронте я. Услышишь о матери плохое — молчи, чтобы не вырвалось у тебя ненужное слово. В драку не лезь, не задирайся. Пусть поговорят, черт с ними. Добрые люди разберутся, а гадам рот заткнем. Договорились?» Иванка согласно кивнул головой, и ему стало хорошо, легко. Прояснилось, наконец, то, чем он мучился уже 2 недели после встречи с полицаями в школе, о чем он никому не мог сказать. А отец говорил с ним, как со взрослым. Мать всхлипнула. «Алена, Алена!» — успокоил ее отец и вновь обратился к нему. «Маму жалей, сынок, береги. Ей будет тяжело, помогай. Слушайся. Мама у нас одна и хорошая, самая лучшая». Тут мать закрыла лицо платком, и плечи ее задрожали. Заплакала. Отец поднялся с пня, обнял ее. «Не нужно, Алена, не нужно. Все будет хорошо. Ей-богу, все будет хорошо. Мамочка, не бойся. Я ж буду с тобой. Пусть кто что скажет, так я ему... Ну вот видишь, такой мужчина с тобой. Орел. А ты плачешь, как маленькая Анька». Засмеялся отец. «Батька! Иду, сынок, иду!» «Иван, где тебя черти носят?» Первым вынырнул из-за куста щерба, оскалился. «Это тебя Катины котлеты так по лесу носят? А, зараза! Нужно Остаповичу сказать. Помню, консервами я отравился, так чуть не загнулся. Ну и плохо было, сердце заходилось. Тиф-тиф и молчит. Хорошо докторша уколом подгнала. А то хотел уже глупое складывать лапки, как мышка. Да я ему крикнул: не смей, дай пожить Федьке. Послушалась, как видишь. И снова и жизнь хороша, и жить хорошо». Иван слушал болтовню Щербы без улыбки. «Физиономия у тебя кислая, как молоко, Любина». «Что это у меня молоко так быстро скисает?» — передразнил он голос жены. «Кувшины, зараза, ленится помыть. А десятку в сапоге нашла, премиальную. Не с зарплаты. Сам Бог и профсоюз наказывали, чтобы я по своему разумению употребил эту десятку. Но все равно опохмелимся сегодня, а, Иван?» Подошел Корней. Иван увидел сына и сразу ожил, радостно заулыбался, пошел ему навстречу. Захотелось обнять сына, приласкать. Тут, на том месте, где когда-то отец обнял его маленького. Но вынужден был остановиться. Не поймут его порыва, а объяснить невозможно. Было бы Корнею 7 лет, как тогда ему. А так только смутишь парня с его характером. Федька, конечно, не смолчит, сморозит что-нибудь насчет интеллигентских нежностей. «Как справился с прицепом, сын?» «А что там справляться?» «На разгрузке». «Могли». «Но так уж девчата одноклассницы. Знаешь, как они уливаются вокруг него? Корнейка, Корнейка, наш Соловейка. Это когда ты проезжаешь, они разбегаются, как мыши, ни одной юбки не увидишь. Очень думаешь, им интересно смотреть на твою постную морду? А Корней — жигун. Это он прикидывается тише воды ниже травы, а сам у-у-у-у. Щерба запел. «А вбачила джигуна, трохи я не умерла». «Остапович приезжал», — сказал Корней, чтобы остановить Щербу. А, я забыл сказать. Приезжал отец наш родной, крутил пальцами на пузе, как поп, благословлял нас. Просил сегодня обязательно кончить уборку. Очень серьезно передал слова директора Корней, даже с оттенком укора отцу. Такая задача предстоит. Сам Остапович заботится, а он, бригадир, целый час по лесу гуляет, нашел время для прогулок.